Глава 31. Афганистан. 4 июля 2000 года. 4:22. Это было похоже на последствия работы какой-то жуткой мясорубки. Куски тел, кости, кровь, тряпье — все перемешалось в мерзлую кашу. Они чудом остались живы. Впрочем, все объяснялось довольно просто. Они не успели подойти к смертникам, и пастух вовремя заметил проводки в руках старика. «Да, поговорили. Хороший талиб, заткнись!» Это до него долетели откуда-то снаружи голоса артиста, трубача и Билла. Пастух открыл глаза и увидел их лица, склонившиеся над ним. Все облегченно вздохнули. Жив. «Ты как, в порядке?» — спросил Билл и профессиональными движениями ощупал пастуха. Результат вполне удовлетворил его. На кровь он не обращал внимания, они все были в крови, с ног до головы. «Да, громко дверью хлопнули», — сказал артист. «Бедняги! Мне их искренне жаль». «Зачем? Не понимаю». Пастух не любил напрасных жертв. «Где разум? Где логика?» «Я подозреваю, что они должны были взорваться вместе с нами», — сказал Муха. «Так что нечего их жалеть». «Все равно глупо». «Ну все, хватит», — перебил трубач. «Что дальше?» «Вы-то как здесь оказались?» — повернулся к доку пастух. «Стреляли!» — сказал тот голосом Саида из фильма «Белое солнце пустыни». «Ну, не могли же мы вас бросить», — пояснил артист. «Ладно, пошли отсюда». Трубач вскинул автомат на плечо. «Куда пошли?» — остановил его пастух. «Домой». «Операция провалилась? Ты это хочешь сказать?» — напустился на трубача Муха. «А ты умеешь вызывать души мертвых и допрашивать их? Нет у нас языков, все на том свете». «Надо здесь все обыскать», — сказал Билл. «Где? В этой каше?» «Нет, я копаться не буду», — мотнул головой артист. «Я тонкая, чувствительная натура». Пастух встал. «Мы с Биллом обыскиваем эту комнату. Вы», — показал он на Муху и трубача, — «среднюю, а док с артистом — дальнюю, там трупов почти нет». Действительно, теперь оставалась надежда только на этот бункер. Вдруг здесь удастся отыскать зацепку. Надежды, конечно, мало, но вдруг... «А почему это мы с тобой здесь?» — спросил Билл, когда остальные ушли. «Потому что мы командиры. Нам самое трудное». И пастух по локоть погрузил руки в кровавую массу. «Ну и денек сегодня», — сказал док, раскидывая кучу тряпья в углу третьей комнаты. «А ты думал, это работа не для белоручек, мы делаем грязное дело, но ради светлого будущего», — подал голос из своего угла артист. «Сколько пустых бутылок, и это называется мусульмане?» — док был крайне возмущен. «Они таким образом боевой дух поднимают», — отреагировал артист. «Оно и видно». «Неужели, артист, тебе такой допинг не знаком?» «Я на работе не пью». Потом наступило какое-то отупение. Пастух просто переворачивал человеческие останки, перетаскивал их, находил оружие, молитвенники, ложки, украшения, но ничего ценного. Так провозились часа два. Комнату обыскивали зря.